Глава 16, где мои старшенькие едва не подрались. Когда мы вернулись в дом, застали картину полного разгрома. Дети разложили на полу все, что я купила, не забыв порыться в мешочках, туисках и корзинах. «Лесик, Настя купила мне ботинки». Ильга уже была в них. «И нам!» – закричали близнецы. Я была рада, что угадала с размером. Ведь мерки унесла с собой зонда. Они остались в нашей пустой корзине. Когда мы разложили по местам покупки и собрались на кухне, чтобы поужинать, я обратилась к детям с щекотливым предложением. Я собиралась научить их врать. Плохой пример воспитания, но обстоятельства толкали меня на этот поступок. В общем, так, я солгала очень важному человеку, что работаю служанкой у лорда Тризора и его сестры. Сказала, что со мной в доме живут мои родные сыновья. Поэтому, Куки Дик, пожалуйста, называйте меня при посторонних людях мамой. Боюсь, незваные гости скоро появятся. Они захотят проверить мою историю. А мне можно называть тебя мамой? В глазах Ильги стояла тревога. Ее опять хотели обделить. Глупая. Толкнул ее в плечо брат. Тебе же объяснили, что ты леди. А Настя служанка. Ты не можешь ее называть мамой. Пусть называет. Разрешила я. Какой спрос с маленьких детей? Тогда уж лучше пусть зовет няней. Я хочу, чтобы Настя была моей мамой. Леди Ильге было не занимать твердости духа. Она обняла меня и уткнулась личиком в колени. Тут же подскочили близнецы и облепили меня. Так я стала мамой трех малышей. После того, как накупали и уложили в постель младших, старшие собрались на кухне. Предстоял серьезный разговор. Я виделась с наместником. Это он встретился нам на дороге, когда мы шли в деревню. Лорд Васбер вспомнил, что ты, Лесик, назвал себя Тризором. Он жестоко наказал обворовавшую нас парочку. Не знаю, что стало со вторым воином, который не участвовал в грабеже, но ударивший тебя хлыстом и наглая дамочка получили по заслугам. Одному отрубили руку, а белобрысую ведьму выкинули на улицу, как какую-то бродяжку. Как сказал наместник, он не позволит грабить своих же, а тем более поднимать руку на наследника славного рода Тризор. На лице Лесика гуляли желваки. Шрам еще был заметен, но он не портил мальчишку. Горящие огнем глаза и смоляные кудри перетягивали внимание на себя. «Что он хотел от тебя?» «Чтобы я переехала в его дом». «Служанкой?» Лесик переглянулся с зондой. У той пошли по лицу красные пятна. «Нет». «И ты согласилась стать пёсьей подстилкой?» Лесик злился. Он все понимал на лету. «Решила продать себя подороже?» «Если ты не сменишь тон, я тебя ударю». Я прищурилась. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Мужчины умеют быть жестокими. Особенно те, кого ты любишь. Что будет с нами дальше? Зонда оказалась более тактичной. Ничего, все будет по-прежнему. Я не собираюсь вас бросать. Мы переберемся в дом наместника. Зонда волновалась, облизывала обветренные губы. Я с болью представила, как она одна, трясясь от страха, бежала из города, когда меня увел рыжий пес. Как переживала и за меня, и за себя. Скатилась с полки, и вдребезги разбилась тарелка. Вот, еще и дом со своим мнением. Я подняла глаза вверх. Мы никуда не уходим. Дом Нистальт входит в число тех, кого я не собираюсь бросать. Громко произнесла я. Мы все остаемся. Хорошо, кивнул Лесик. Я буду дежурить у двери ночью. Это еще зачем? Удивилась я. Если пес выбрал себе женщину, он не отступится. Будет ее преследовать. Вот поэтому я и попросила близнецов называть меня мамой. Наместнику детские крики не нужны. Он это ясно дал понять. Кстати, Лесик, он знает, где находится дом, который купил твой отец. Наместник сказал, что вы с Ильгой можете перебраться в столицу. Ты богатый наследник, и нужды знать не будешь. У мальчишки загорелись глаза. А давайте все вместе переедем в столицу. Он оглядел нас с восторгом. Подальше от наместника и нищеты. Заживем как люди. В этот момент обрушилась целая полка с кастрюлями. Грохот стоял такой, что прибежали малыши. Я цокнула от досады языком. Лесик, сделав большие глаза, зажал рот ладонями. «Я никуда не поеду». Зонда поднялась с табуретки и обняла близнецов. «Могу нечего делать среди псов. Я останусь здесь». «Нам с Ильгой тоже не нужны богатства». Лесик притянул к себе сестру. «Я просто думал, что в большом доме, где нет закрытых дверей, где я являюсь хозяином, всем нам будет легче». «А о доме, которому мы обещали быть семьей, ты подумал?» Голос Зонды звенел. «Нестальт без нас разрушится. Еще неизвестно, как долго продлится война. Год-два, и от дома останутся одни черепки. Если ты уверен, что псы захватили власть надолго, то ему не дождаться своей хозяйки». «Нам что, всю жизнь здесь сидеть привязанными?» «Раз обещали, нужно держать слово. Можешь идти на все четыре стороны, а я остаюсь здесь. Живи в своей столице и бойся, что вернутся маги. Я на рынке слышала, что они собирают силы. Как бы ни пришлось бежать, поджав хвост. Я жалею, что затеяла этот разговор». Я наклонилась, чтобы поднять кастрюлю. Просто не хотела скрывать, что Лесига богат. Он глава рода, и ему решать, где жить. Среди своих или продолжать надрываться с нами. Впереди предстоит много трудностей. «К своим без вас я не пойду. Свои оставили мне на память это». Лесик потрогал шрам. «Я не уверен, что кто-то будет считаться с мальчишкой, когда я заявлю права на дом. В столице у меня нет поддержки. Наместнику я тоже не доверяю. Вдруг он сделал хитрый ход, объявив, что мы с Ильгой богачи. Может, он хочет нас разделить, чтобы на твоей шее висело как можно меньше детей. Вот посмотришь, он еще предложит пристроить близнецов у няньки». «Не думаю, что он до такой степени все продумал». Я покачала головой. «Если обратимся к нему, чтобы он подтвердил права на родительский дом, сделаемся ему обязанными. А я этого не хочу. Нельзя быть обязанными псу. Он сдерет три шкуры. А я точно знаю, чья шкура ему нужна». «Моя?» Ильга сделала большие глаза. «Котенок, иди спать. Никто тебя не тронет». Я поставила кастрюлю на стол и подняла девочку на руки. «Твой брат просто шутит». «Я мог бы смотаться в столицу и разнюхать, как обстоят дела». Лесик быстро собрал остальные. «Мы бы разжились деньгами». Последнее дело во время войны разлучаться. Зонда была выше Лесика, поэтому дотянулась до полки. Сунула туда первую кастрюлю. «Любого из нас могут обидеть в шаге от дома, а ты собрался бежать на другой конец королевства». «Как ты не понимаешь?» Лесик подал ей следующую посудину и еще одну. «Знать, что у тебя есть деньги, и не воспользоваться шансом – это глупость». «Глупость – это кинуться неизвестно куда». Зонда оглядела свой труд. Кастрюли стояли не по размеру, и девочка недовольно поморщилась, но переделывать не стала. Сейчас не до красоты. «Ты сам сказал, что нельзя доверять псу. Наврал про богатство, легко посчитав, как у тебя загорятся глаза». «Хорошо». Лесик кивнул. «Никто никуда не поедет. Будем жить здесь. Спать на полу и есть по очереди. Работать в поле, чтобы прокормить себя. Научимся плести корзины, чтобы продавать их. Как-нибудь выкрутимся. А если вернется старая хозяйка, будем знать, что в столице нас ждет еще один дом, который не жмется, открывая по одной двери, словно подачку голодному псу, а ждет и любит своего хозяина». «И как язык у тебя поворачивается?» Зонда взяла близнецов за руки. Мальчишки молчали, понимая, что сейчас не время подавать голос. «Нам Нестальт мало дал? А что ты дал дому, кроме как пообещал не разбирать на дрова черное крыльцо? Думаешь, когда вернется хозяйка, столичный дом будет ждать тебя? Если победят маги, там от псов и духа не останется. Сбегут, забыв все, что награбили». Я вздохнула, поняв, что старшие дети сейчас опять намертво сцепятся. Деньги – зло. А те, которые манят, но до них трудно добраться, еще большее зло. Только хотела развести старших по разным углам ринга, как Лесик сам прекратил словесную перепалку. «Я не про столичный дом говорю. В Маржине у нас осталась усадьба не хуже этой. Если ты после войны согласишься и дальше жить одной семьей, нам есть куда уйти. Там похоронена моя мама, и не нужно будет доказывать, что дом принадлежит Трезорам. Я вас всех туда заберу». «Что такое Маржина?» – спросил один из близнецов. «Столица Пёсьего края», – подсказала ему Зонда. «Только она очень далеко, за неделю не дойти». Она уже другими глазами смотрела на Лесика. «Наш мужчина показал нам будущее. Можно уже не бояться, что нас вышвырнут на улицу». «Корове туда не доплестись. Придется продать». Лесик перетянул к себе на руки Ильгу. Девочка уже спала. «Мы ехали больше 10 дней». «Будем решать проблемы по мере их поступления», сказала я, подталкивая к выходу из кухни Кука или Дика. Зонда повела в постель второго малыша. В это время на верхнем этаже громко хлопнула дверь. Один раз, второй, третий. «Боже, что это?» – прошептала я, оборачиваясь на лестницу. Первой мыслью было, что дом недоволен, и хлопаньем двери показывает свои чувства. «Я посмотрю за детьми. Идите». Зонда села на импровизированное ложе и обняла мальчишек. Лесик укрыл спящую Ильгу и поскакал по лестнице вверх. Я, подхватив лампу, припустилась за ним. Дом открыл сразу 3 комнаты. 2 спальни и столовую с лифтом-подъемником для блюд и тарелок. А мы-то гадали, для чего на кухне вделан в стену огромный пустой шкаф. «Лесик, это счастье!» Я села на кровать и притянула к себе мягкую подушку. На огромном ложе запросто поместились бы все мы. «Надо будет комнаты прогреть». Мальчишка по-деловому осмотрел магические камни, лежащие пирамидкой в жерле камина. «Возьмите себе эту спальню, а я с близнецами устроюсь в другой». «Девочки налево, мальчики направо», – произнесла я, смахивая слезы счастья. «Спасибо тебе, дом. Я очень ценю твою заботу. Теперь даже и не знаю, о чем мечтать». Мечтать можно было о многом, но я так устала, что отложила все размышления о нас и нашем будущем на завтра. Будет утро, будет пища. «Кстати, я умею печь», – произнесла я, вспомнив, что сегодня купила корзинку яиц. «Можно будет заняться торговлей печенья и булочек. Это хорошее дело. Лучше, чем продавать шубы и сапоги». «Я люблю булочки», – улыбнулся Лесик. Я поднялась и обняла его. «Большой-небольшой, я все же ребенок. В ласке тоже нуждается. Завтра же с утра испеку нам на пробу. Если понравится, сделаем первую партию на рынок. Думаю, даже не придется самим стоять. Сдадим оптом в обжорных рядах».